Глава 23. Упырь и возвращенное кольцо. Он желал ее вообще не отпускать больше из рук, но девочку уже ноги не держали, и, что приятно, нет усталости. И Вимовей понял, что на сегодня с нее достаточно. Проводил Полину до двери в общежитие, напоследок коснулся большим пальцем ее нежных губ, пухлых от поцелуев, и пожелал сладких снов. Отпустил ладонь. Проследив, как она вошла, а затем и как зажегся свет в окне, заставил себя развернуться и уйти. За спиной словно поднялись огромные крылья и несли его. «Ты светишься даже изнутри, ослепнуть можно!» — раздалось в голове ворчливое шипение. «Не нравится? Можешь сменить берлогу». Вем отправился на пирс, где улегся на дно знакомой лодки. Отправил парную бусину прослушки в ухо. По гомону в ухе понял, что бал все еще продолжался. Полуупырь молчал. И пока ничего важного для его внимания артефактус не передавал, Вимовей успел предаться будоражащим кровь воспоминаниям сегодняшнего вечера. К его лицу словно приклеилась намертво наиглупейшая улыбка. В глазах отражались звезды. Полина, его юная и строгая душа, спас. Он мечтал о ней с первого дня, как увидел, безнадежно. Сходил с ума от ревности, без спроса целовал, чтобы загнуться от чувств еще сильнее. Почти распрощался с мечтой, решив оставить ее в покое. И вот сегодня неожиданно все его чаяния осуществились. Все и даже сверх, о чем даже думать не мог. И знань возьми, она теперь его девушка, его, и он ее не отпустит. Никогда. А также не позволит никому к ней прикоснуться. Из эйфории его грубо вырвали слова Исупова. «Чалый, она все еще с этим ублюдком?» Вимовей подорвался с места и прислушался. Похоже, упырь говорил по вейгласу. Бусина, закрепленная под воротом, давала услышать обоих собеседников. «Нет, девица у себя в комнате, но свет еще горит в окне. Он ушел». «Вертихвостка. Второго подцепила. Но ничего, жди час после полуночи и делай все, как я говорил. Уничтожь ее волосяной оберег, и тогда девчонка моя. Зовом я ее заманю при первой же прогулке в Ласточкино». «Кузен, если князь прознает, что ты снова взялся за старое и пьешь кровь, отец не узнает. И все же ты ставишь под удар все труды последних месяцев из-за какой-то смазливой бабы». «Ты не понимаешь, она не просто баба. Ее кровь как редчайшее лакомство». «Это ты не понимаешь, кузен. Если вокруг нас и тут шумиха поднимется, князь точно прикажет тебе явиться пред светлые очи, тогда о привязке семейного артефактуса можно не мечтать. Все наследство отойдет Ирилу. Он и так уже пасть раззявил, ждет, когда куш обломится. А если учесть, что снять подвеску ты не можешь, значит, при вашей встрече князь ее почует. Тогда нам голов не сносить за кражу. Пойми же, сейчас надо лечь на дно в этом городишке и лишний раз не светиться ни в каких авантюрах». «Не нагнетай. Ты лучше делай, что говорят. Для чего я с таким трудом пробил нам приглашение на этот изнание в бал? Я буду ждать тебя в карете до полуночи». В ответ послышались сдавленные ругательства собеседника. Когда беседа подошла к концу, Вимовей уже торопился к порталу. От ярости темнело в глазах. Хотелось покромсать на части заговорщиков. Несмотря на то, что упырь-полукровка познал вкус крови, а значит, справиться с ним будет несколько сложнее. «А со мной ты их превратишь в прах силы мысли», — тут же дал о себе знать вернувшийся демон. «Растворись в исподе», — рыкнул Вем вслух и волей погасил в себе кровожадные мысли. Убивать полуупырька с подельником он не станет, по крайней мере, пока есть возможность уладить все более легким путем. Как же удачно его кузен выложил все как на духу. Нужно только сосредоточиться и продумать действия. В своей комнате общежития, не мешкая, Вимовей уселся за стол и первым делом достал пару маленьких записывающих кристаллов из ящика стола. «Верно, дед говорил, не пренебрегай мелочами. Оба с мизерным объемом. В самый раз для короткой беседы, запечатленной на прослушке». Разложив нужное на столе, Вем зашептал наклад передачи, и два потока мельчайшей, сияющей пыли потекли от бусины к кристаллам. Пока шла запись, подготовил оба письма, оба с одинаковым текстом на имя князя Исупова. Готовые кристаллы в итоге нашли свое место в конвертах. Одно письмо запечатал сургучом, также наложив собственную вейп-печать. Его Вем и отнес привратнику в профессорский жилой корпус вместе с запиской для профессора Веницкого с большой просьбой отправить данное письмо князю Исупову воепочтой безотлагательно, и тогда он готов быть подопытным кроликом в лаборатории. «Прошу, передайте послание профессору утром, если я не появлюсь». «Все сделаю, юноша», — ответил привратник. «Не извольте беспокоиться». А вот второе письмо без печати, открытое, теперь жгло карман. Как же хотелось нестись к женскому общежитию и раскатать в лепешку злоумышленника, сидевшего сейчас в засаде. Но Вимовей не позволил внутреннему напряжению вылиться вовне. Походка его оставалась расслабленной, даже вкрадчивой. Портал снова вывел за стены крепости военного училища. Каретный ряд у портального островка насчитывал 15 повозок. Гости, явившиеся на бал, еще не разошлись окончательно. До полуночи оставалось полчаса, но был шанс, что упырь уже на обещанном месте. Вем заглядывал в окна каждой кареты, пока в одной не узрел знакомую морду кровососа. Без всяких пиететов он распахнул дверцу и уселся на соседнее сиденье. «Есть разговор. Ты страх потерял, смерть, куда лезешь?» Упырь схватил Вимовея за шею, желая то ли задушить, то ли выкинуть из кареты, но тут же ослабил хватку, как только ощутил легкий укол под сердцем. Длинный нож для вскрытия писем красноречиво утыкался острием в его грудь. «Поговорим?» — повторил с холодным презрением Вимовей. «Я тебя узнал. Это ты девчонку увел?» — прошипел злой Исупов. «Отлично. Знакомиться не надо». «Ты же грязный лишак, ты не Вейн!» В голосе слышалась обида напополам с презрением. «Ты тоже. Зато я титулованный кровосос. Угу, я в курсе», — перебил его Вимовей, не сводя глаз с противника. Маленькая машкарная лампочка под потолком кареты не давала яркого света. Но все же он заметил тончайшую грань иллюзионной маски по контуру лица Белобрысова. Иллюзия была так искусно выполнена, что выдавала себя лишь в тесной близости и только тому, кто знал, что ищет. «Именно. И твоя детская пилка не убьет меня», — фыркнул он. «Я успею сделать пару ударов, чтобы твое тело замедлилось для регенерации, а затем перережу тебе горло. Поверь, пилить я умею отлично даже пилкой для ногтей». Упырь дернул острым плечиком. «Это вряд ли. Скорее, я первым удушу тебя, как гуся, а потом выпью до капли». Вимовей не стал спорить. «Я предлагаю третий вариант, который позволит нам разойтись полюбовно. Ты отзываешь своего родственничка от Полины Войновой, а берег девушки при этом должен остаться невредимым, и больше не показываешься на ее горизонте. Я же обещаю не отправлять компрометирующее письмо вашему достославному батюшке, хотя руки так и чешутся. Заманчиво посмотреть, как ты лишишься наследства». Упырь сощурил глаза и прошипел. «Откуда? У тебя ничего на меня нет. А ты послушай». Конверт с письмом в сумраке вечера выделялся белым пятном. Вем щелкнул пальцами, и кристалл мерно зашелестел, повторяя слово в слово давешний разговор двух заговорщиков. «Драконья чешуя, ты слушал нас!» — выругался полуупырь, выхватывая конверт. «Но разве на территории училища прослушки разрешены?» Надо отдать должное, он быстро смекнул, что к чему. «Это не единственное письмо, все верно», — подтвердил его догадки Вем. «Ну что, мы договорились? Чтоб тебя изнань сожрал! Отзывай пса!» Бормоча проклятия, упырь-полукровка достал Вейглаз. Пока он говорил, несколько тончайших фиолетовых нитей Вей незаметно протянулись со спины упыря к его вискам. Полностью маску снять у Вимовея бы не хватило сил, но вот кратко полюбоваться истинным обликом кровопийцы на прощание стало делом чести. Глаза с розовым белком, отвратительно тонкие и острые зубы на холеном и бледном, почти женственном личике. «Любопытный червяк!» — раздался в голове ракочущий голос демона, заявившегося, чтобы тоже разглядеть упыря. «Этот скорее пиявка». Уже отошел от кареты на добрых 10 шагов, когда позади услышал вопль Исупова, обнаружившего сбой в работе иллюзии. Кратковременный, но он-то этого не знает. Вем снова просвистел мотивчик любимой дедовой песни. Осталось забрать письмо у привратника. Ни сам Вимовей, ни упырь не заметили в ту ночь сидящую на крыше кареты белку. А оборотень в этот раз сдержал свое кви-кви и только довольно фыркнул в когтистые маленькие лапки. Сидор Радужкин был доволен, что пошел на поводу у своего любопытства и стал свидетелем забавной сценки. От соседа по комнате он многого мог ожидать, но вот чтобы так умело приструнить упыря... Ловкость — достойное уважение, а ловкость, сидя, уважал. Солнечный луч запутался в занавеске, освободился и робко заполз на щеку девушки. Полина потянулась, сминая пятками одеяло, медленно распахнула глаза и восторженно пискнула. От одного воспоминания вчерашних сладких до одури поцелуев по телу понеслись мурашки. Скинув заслон, прислушалась и сразу же ощутила Вимовея. Он уже не спал и тоже думал о ней. С удовольствием она впитывала в себя его жажду видеть ее немедленно, желание касаться, не отпускать, ревность и боязнь потерять. Чувства парня затягивали как водоворот, бесконечно красивые в своей глубине. Полина поднялась и громко расхохоталась, закружилась на месте, раскинув в стороны руки. Потом сложила ладони на груди и просто так стояла, чувствуя желанного человека на расстоянии. Ведь у нее внутри было не меньше ответных чувств, таких, каких ранее никогда не испытывала. «Единый — это бесподобно», — прошептала. После умывальни Полина тщательно выбрала платье, самое лучшее из повседневных. Оно подчеркивало достоинство фигуры и в то же время не выглядело вызывающим. Несколько минут не могла решиться, какую прическу соорудить. В итоге просто прихватила заколкой волосы в хвост ниже затылка. Чуть румян и каплю бальзама на губы, и вот она готова была выйти. Ноги зудели, так хотелось бежать к нему. Но Поля себя сдерживала. Помнила, как вчера, чтобы зайти в дом, выставила заслон, иначе бы не смогла просто расстаться с парнем. Мыслить здраво стало теперь невероятно трудно. Боже, это все же случилось. Она влюбилась без памяти. Не успела Полина и шагу сделать из комнаты, как увидела на пороге соседок. «Полечка! О, а куда это ты с утра выходного собралась?» «Какая хорошенькая, глаза сияют! Похоже, Илья после бала был в ударе!» Вместо «здрасти» выдала Лёля. Полина закусила губу. Конечно, она поступила по-детски, шепнув Илье, прежде чем уйти, «Я ухожу, прости, пожалуйста, все вопросы завтра». Тогда она сама точно не понимала, что сделает в своей ревности к помощнице лекаря. Подойдет ли к Вимовею или покинет в одиночку сборище. Кажется, Илья не придал особого значения ее словам. Когда к нему подошел начальник по вейбезопасности с беседой, то не пошел вслед за невестой. Очень хороший, прямой, ответственный и доверчивый Илья. Но уже не ее жених. Только сейчас она явственно поняла, насколько сильно они не подходили друг к другу. «Как интересно», — промурлыкала Оленька. «Но может, они с командиром снова встретились позже, а?» Благо, соседка не ждала ответа, а с розовым румянцем на щеках продолжила. «А я, кажется, влюбилась в девочки». «Это кто же счастливчик из той полсотни ухажеров, что вчера с тобой вытанцовывали?» — не поняла Аглая. «Ты разве не видела? Блондин с карими глазами. Я с ним 7 раз за вечер в пару вставала. О, пресвятая пятерка, он такой красивый!» Сын маркиза, между прочим. Тут кокетка не без гордости повела плечиком и закатила глазки с поволокой. Говорит, влюбился в меня с первого взгляда. Сегодня у нас свидание. Полиночка, милая, очень прошу, помоги выбрать платье, а? В каком пойти? Ну, пожалуйста. У тебя такой изысканный вкус. Лиса была ей ближайшей родственницей, не иначе. Пришлось заглядывать к девочкам и копаться в платяном шкафу Оленьки. Но, не найдя подходящего, Полина вынесла наряд из своего гардероба и предложила примерить. В голубом платье, сшитом по последней столичной моде, Оленька выглядела волшебной нимфой. «Спасибо, Полечка, так и знала, что ты поможешь». Обаятельная улыбка, оружие Оленьки похлеще вейпушек. «И все же, где ты вчера была? Ты расскажешь Илье Терентьевичу?» — спросила дотошная Аглая. Во встречу жениха и невесты после бала она, похоже, не верила. «Конечно». Когда, наконец, Полина выбралась из общежития, то направилась в сторону штаба ребят. Разговор с Ильей на самом деле лучше не откладывать. Она вдохнула свежий утренний воздух, еще не наполненный зноем середины лета. Командир 7-й эскадры как раз закончил утренний созыв. Поля наткнулась сразу на несколько недружелюбных взглядов. В глазах, да и в эмо-картах его подчиненных читалось, что все они предполагают, с кем невеста командира гуляла. От парней разило осуждением и негодованием, а кое-где и презрением. так что пришлось прикрыться заслоном. «Илья Терентьевич, мне бы поговорить», — попросила. «О, Полина Демьяновна, конечно, одну минутку». Он хотел было поцеловать ладонь невесты, но Поля, будто не заметив этого, вовремя убрала руки за спину. Спустя какое-то время парочка уже направлялась неторопливо по тропинке через парк, ведущий к старому мосту. «Поли, я вчера не совсем понял, почему ты так рано покинула бал в честь открытия. Хотел было пойти за тобой, правда, но вот Ануфриевич как назло задержал. Понимаешь, в нашей округе банду отступников видели. Неуловимые заразы, давно выловить опервейны не могут. Наших решили подключать, об этом и сказал. А когда отстал, решил уже, что ты в общежитии, и некрасиво тебя беспокоить. Правильно же?» Полина кивнула, остановилась и взглянула в глаза парня. И на миг почувствовала себя лживой интриганкой, изменницей. «Илья, я хочу сказать то, что тебя, скорее всего, расстроит». «Что такое, душа моя?» Полина закусила нижнюю губу в молчаливом протесте к ласковому обращению. Собиралась с духом она недолго. В юности вообще редко кто владеет выдержкой там, где дело касается чувств. «Я хочу сказать, что не готова стать твоей невестой, Илья. И поверь мне, ты тоже не готов к свадьбе, я это вижу». Теперь она смотрела прямо. Парень еще продолжал неуверенно улыбаться. «Поли, о чем ты? Это шутка?» Она вздохнула. «Нет, я о том, что мы не пара. Тяжело делать больно близким людям. А Илья стал ей близок за эти 2 месяца. Ты замечательный, искренний, открытый, добрый. Только наши чувства уже в начале отношений гаснут». «Ерунда! Не может быть такого!» — возмутился командир. «Почему ты так решила? Наверное, я обидел тебя, да? Иногда я не замечаю». «Не в этом дело», — покачала головой Полина. «Еще...» Она запнулась лишь на миг и продолжила, словно бросаясь в ледяную воду. «Еще я полюбила другого». Он застыл, не веря в услышанное. А потом с его лица сбежала улыбка. И сердце Поли сжалось. Она терпеть не могла приносить кому-то душевные страдания. Если быть честной с собой, то она виновата перед ним, виновата во всем. Сама обманулась, сама его окрутила. Так мечтала о свадьбе, что вконец ослепла. Сейчас же сама рушит отношения. Совесть настигла хищной птицей и готовилась заклевать. Полина потянулась даром и зачерпнула его горечь, облегчая боль расставания. «Ты быстро забудешь меня, поверь». «Кто он?» — спросил командир, ероша пятерней светлый чуб. «Ты повстречала кого-то на балу?» Поля помедлила, прежде чем ответить. «Вимовей Иранев». Командир брезгливо поморщил нос и с досадой покачал головой. «Он же Лишак, Поли, и...» «Я помню, ты говорил. Только мне все равно, какой у него потенциал или сколько денег в кармане. Есть титул или нет?» «А то, что он убийца, тебе тоже все равно? Кто, как не ты, опасалась его ранее больше всех?» Илья говорил правду, но Поля упрямо задрала подбородок. «Я узнала его лучше. Страха больше нет». «Вот как?» Илья грустно усмехнулся. «И ведь он приходил ко мне и предупреждал, что имеет на тебя виды, сволочь. Моя ошибка, я не воспринял его всерьез». Полина взглянула на бывшего жениха даром. «Илья, даже сейчас в тебе говорит ущемленная гордость, а не ревность. Поверь, не будь Вимовея, мы бы все равно расстались. Не сейчас, так позже». Парень присел на ближайшую парковую скамью и какое-то время молчал. Рассматривал россыпь камней в пыли под ногами. Она присела рядом. «Мне жаль. Пожалуйста, прости меня. Я причинила тебе страдания». «Эх», — вздохнул Илья уже не так тяжело, как прежде. «Лучше бы я этого мерзавца оставил там, в горах, где впервые повстречал». «Ты бы не смог этого сделать, сам знаешь», — улыбнулась Полина. «Для этого ты очень ответственный. И я почти уверена, что ты не станешь мстить». «Обижаешь, Поли. Избивать младенцев в мои планы не входит», — фыркнул парень. «Могу, конечно, вызвать его на бой без Вэй, но, сдается мне, этим ничего не решить». Илья всегда был отходчив, здравомыслящ и дружелюбен. Он идеален, она недостойна его. С ним будущее было бы безоблачным и спокойным. Но, к сожалению, сердцу не прикажешь. Любит она того парня, который погряз в негативе по уши. Но ничего, она вытащит душу Вимовея из тьмы, иного быть не может. «Возьми, пожалуйста». В ладонь бывшего жениха легло изящное колечко, которое так и не стало по-настоящему помолвочным.